411. Гуру. Добрыми намерениями ад устлан. Потому хорошо, когда доброе намерение хотя бы в какой-то мере осуществляется. Что польза от мыслей хороших, если они не применены в жизни? Когда добрая мысль прилагается на практике, не ограничиваясь только словами, порождается в аппарате человека особая энергия, дающая свои кристаллические отложения. И тогда происходит нечто очень полезное, обогащающее ауру новыми элементами. Это и будет действием правильным, умножающим его накопление.